Рослый, по-военному осанистый Ульрих смирно стоял перед господами и дамами, а они его обозревали. Принц Карл даже обошел его кругом. Луи поглядел на него своими близорукими мигающими глазами, взглянул на его каменное неподвижное лицо и сказал: «Ну вот, стало быть, эта проблема решена». Он подчеркнул слово «это». Компания удалилась, а швейцарец Ульрих Шецли все еще стоял на вытяжку. Гости Туанетты приступили к осмотру внутреннего убранства дома. Вестибюль, лестница, передняя, столовая, маленький и большой салоны, крошечная библиотека и просторная гардеробная, будуар и спальня были украшены общими усилиями лучших живописцев и скульпторов Франции. Наибольший интерес вызвала спальня. Внимание гостей привлекли не изысканная, обитая голубым шелком мебель, не камин с великолепными часами, не полотна Патера и Ватто, а три картины, присланные Туанетте из Шенбруна. Кроме картин, обещанных дочери Марии Терезии, прибыла еще одна, третья, которую пожелал подарить Туанетте Иосиф. Обе картины, подаренные Марией Терезией, превзошли ожидания Туанетты. В ее памяти они оставались не такими красивыми. Они были написаны художником Вертмюллером и изображали Туанетту девочкой. Ей было тогда 10 лет. По случаю свадьбы брата Иосифа, маленькие эрцгерцогини устроили представление, разыграв оперу и балет. На одной из картин Туанетта танцевала со своими братьями Фердинандом и Максимилианом. В красном корсаже и юбке из белого в цветах атласа у нее был очень детский вид. Гораздо своеобразнее и, пожалуй, привлекательнее была она на другой картине. Здесь вместе с сестрой и братом, на фоне нежного, не то античного, не то английского пейзажа, она старательно и серьезно исполняла танец из какого-то мифологического балета. Она очень нравилась себе на этом строгом, но полном изящества полотне и чувствовала, что нравится здесь и другим. Самой замечательной была, однако, третья картина. Она изображала дядю Карла, двоюродного деда Максимилиана и старого эрцгерцога Иосифа Марию в монашеских одеждах, роющими себе могилу. Туанетта не помнила, чтобы она когда-либо видела эту картину в Вене. Похоже было на то, что брат Иосиф прислал ее из какого-то злобного озорства. Первые две картины преподнес Туанетте Мерси, а эту она получила из рук аббата Вермона. Сначала мрачная шутка Иосифа ее рассердила, но потом она стала над ней смеяться, тем более что и Вадрелю странная картина показалась очень забавной. Вопреки совету своих живописцев, находивших это произведение недостаточно художественным, Туанетта решила повесить картину у себя в спальне. Здесь это полотно теперь и висело. Веселые, элегантные гости Туанетты разглядывали его с любопытством и некоторой неловкостью. Ранний ужин прошел весьма оживленно. С помощью особого приспособления стол опускался и поднимался. Поднимался он, уставленный блюдами, а об остальном заботились невидимые гостям служители, так что лакеев не требовалось. Туанетта объяснила, что решила экономить, и поэтому сохранила приспособление, оставшееся от блаженной памяти деда Людовика XV. И вообще в целях экономии она старалась по возможности использовать старую мебель. Даже кровать ее была уже в употреблении. Она шепотом поведала Габриэль, что кровать некогда принадлежала шлюхе Дюбари. Когда эта история распространилась среди гостей, мосье Донжевелье, в свою очередь, не мог не шепнуть соседям, что сохраненная в целях экономии кровать является, пожалуй, самой драгоценной во всем королевстве. Одни только новые ножки, приделанные к ней по приказу мадам, стоили ни много ни мало 2000 ливров. Кстати, кровать эта принадлежала не шлюхе, а в бозе почившему деду Людовику XV, из чего, конечно, отнюдь не следует, что мадам Дюбари не случалось на ней спать. Луи ел с невероятным аппетитом и неустанно потчевал остальных. «Здесь мы не аристократы, месье и мадам», — повторял он. «Здесь мы всего-навсего люди,